Глава 7. Грех или не грех жаловаться? Сотников А.А. Президент Русского Союза, гуляющий по Елисейским полям. Вся эта ситуация, отринем сейчас аспекты политические, напомнила мне дикий случай из бурной производственной молодости. Работал я тогда начальником небольшого ремонтного предприятия. После планерки с утра в объединении вернулся к себе, зашел в скромный, по чину, кабинет, вспомнил, ограду за цехом капитального ремонта хотел ставить, людям опасно работать. Тяжелая техника за зданием мотается, а у нас там холодный склад, полигон, монтажная площадка. Хватит телефон, дернул мастера, нету, вышел сам во двор, стою, думаю, прикидываю, хватит ли материала на ограждение. Смотрю, навстречу дефилирует печально известный у нас Вертибутылкин, так его назову, лень вспоминать. Рабочий класс, под 40 годков. Засаленные серые штаны пузырем, куртка-спецуха на трех сопливых пуговицах, немыслимая вязаная шапочка, типичный образ ханыжной кадровой прорехи тех лет. И хрен его уволишь, профсоюзы горой. Было время. Еще перестройка не остыла. Слово «предприниматель» только входило в привычный словарь. Я же молодой еще, статуса не маю, понятий производственной иерархии нет, готов все делать сам на всех фронтах. «Нет мастера? Ничего, мы и сами скомандуем», — махнул субъект рукой. «Иди сюда». «Чё звал начальник? Я с обеда иду, не успел из-за срочного задания. Что, я пообедать права не имею?» Все у него отработано, на все слова подобраны. «Что ж, кого имеем, тем и работаем. Так, дуй за цех капремонта, там штабель с трубами на 3/4. Посчитай плети, запиши и принеси мне. Не торопись только, хорошо посчитай, все понял?» «А то! Сделаем, Александрович, в лучшем виде!» Работник был чрезвычайно рад. Слаще только груши околачивать. Так до конца дня волохаться можно. Пошел он, спина горочкой, ноги веником, и скрылся за углом капиталки. И пропал. Насовсем. «Понимаете, ушел рабочий во время трудового дня трубы считать и пропал с концами!» Подождали мы, поискали, оформили все документы, долгая бодяга, и уволили к лешему. Вертибутылкин пришел через год. Год трубы считал, стервец. Заходит ко мне в кабинет, смиренный такой, иголки обломаны, глаза грустные. «Начальник, прими на работу, а?» «Сколько труб в штабеле?» «Сява». «Не успел я тогда. Дружок подкатил, говорит, что ты тут паришься, перестройка хренойка, частная собственность, перспектива, а тут из тебя сатрапы масло жмут». «Ну мы вмазали по файфоку Белинского». Я за ним и пошел. «За перспективами?» Принял, кстати. Когда я гляжу на президентшу Франков, мне вспоминаются слова из песни Олега Митяева. «И женщина французская, серьезная и мила, спешит сквозь утро тусклое, должно быть, проспала». Со времени моего последнего визита сюда малышка Сильва Каз похудела еще больше. Дальше уже нельзя, дальше начинаются вообще сухостойные ведьмы. Знаменитой серой водолазки, 100-500 раз перетертой на ниточке в женских и мужских сплетнях, уже нет. Но одежда все та же, неброский кэжуал, но не английский, спаси боже. Умные внимательные глаза выглядят устало. Явно не досыпает баба, не отдыхает совсем. И постоянного мужика поди нет. Тяжело в этом мире женщине, тем более женщине во власти. Любой президент уже в силу своей должности априори одинок, даже если у него 40 друзей. Если же у тебя нет второй половинки, то вообще завал, спасение лишь в шизофрении, все не одному парится. Справа от нее за столом совещательной комнаты сидит вальяжная сеструха, Лилиан Легург, управхоз, так сказать. На лице ни тени усталости, вся здоровьем пышет. Когда-то в ходу было хорошее такое слово «дородное». Да и одета она поярче. Зашибись они с мужем устроились. Калорийно и никакой прямой ответственности. Все на Сильве. Муж Лилиан. Обманчиво туповатого вида мужичок Арно Легург, капитан национальной гвардии, окопался на стуле рядом с пышной супругой. Вот и вся верхушка анклава. Кроме них, со стороны французов, в зале присутствуют две симпатичные секретарши, два резвых паренька «подай принеси» типа посыльных и серая мышка Стефания, молоденькая сметливая переводчица. Периодически нам разносят на подносах чай и кофе. Печеньки, булочки, а чаще разные, вновь распечатанные, исправленные и дополненные по только что принятым решениям, бумаги. Лигург тут единственный, кто регулярно выбегает за дверь. Главгвардеец серьезно озабочен режимом повышенной безопасности, непривычной суетой вокруг посторонних лиц, да не просто посторонних, а вооруженно крепких. Пытается что-то и кого-то отследить, засечь возможные эволюции возможных же диверсантов, прикинуть вероятности, вникнуть в оперативные доклады служб. Возвращаясь за широкий стол, он каждый раз выглядит все более унылым. Я не виноват, не знаю, что ему там такое докладывают. С моего места в окно виден почти весь анклав. Ах, Париж, Париж. Мы в России чаще говорим Нотр-Дам, вспоминая, собственно, приметный французский форт и апеллируя к нему. Поселок же за крепостью – это и есть, собственно, Париж. Удивительно, но он в тени. Вот так, братцы, у нас посад, у них Париж. Строчка из того же Митяева. Неровность вычурная, крыш течет за горизонт, к нему совсем не подходит. Крыш в новом Париже немного, хотя и отстроились они тут за время пребывания на платформе. И за горизонт текут не крыши, а бесконечные делянки полей. Париж неоднороден. Ближе к форту стоит шикарный Major City. Тут живут избранные. Домики заметно нарядней. Настоящая жизнь дальше раскидана по долине гроздьями домов. У каждого такого анклавчика свои специализации, свои ремесленные предпочтения. У нас в посаде ничего подобного не наблюдается. Все одинаковы по уровню комфорта. Правда, сам посад, несомненно, столичен, с точки зрения жителей поселков. Сельское хозяйство здесь крепкое. Париж вообще чисто аграрен на первый взгляд, и это ошибка. Вся Франция именно ремесленна, вот так будет правильней. Холмы левого края долины – это сплошные чайные террасы, резные, ровные. Чай на выходе получают черный, очень хороший. Такого нет ни у нас, ни у египтян. Входной подарок смотрящих, как масличные деревья у берлинцев. У подножия холмов, там, где террасы заканчиваются, начинаются гигантские теплицы плода овощной продукции, различных гибридов высокой урожайности. Тоже вброшены свыше. Рубленные, ухоженные, с прозрачной крышей под полиэтиленом. На кровле много красных кирпичных труб угольных печей. Этот объект первым бросается в глаза, уж очень он необычен. Аккуратные цветные домики с частными хозяйствами, разбросанные по всему полю, закрытые от всех ветров долины, среди виноградников и садовых деревьев, тоже ничего. Но второй необычный объект... «Алексей Александрович, прошу вас!» Нелли подкладывает очередные документы на подпись. Я очнулся, перевел взгляд на партнеров. Все французы целятся на меня дружелюбными такими политическими взглядами и улыбками. Собственно, контракты относятся к заметному объекту номер два. Во всяком случае, я его так определяю. Это мельница, ветряная. Слушайте, ну это же обалдеть можно, какая красота. Мечта Дон Кихота, воплощение средневековой устойчивости территории. Мельница у франков деревянная, огромная, но какая-то очень уютная. И ведь работает, крутится. Правда, стоит она наверху, не на самой вершине, но поставлена так, чтобы могла ловить широкими дощатыми крыльями спокойный ветерок, пролетающий над долиной. Говорят, что где-то неподалеку есть еще и вторая, надеюсь увидеть и ее. После подписания всех итоговых бумаг мы поедем с экскурсией. Я быстро подмахнул контракт на мельнице. Дайте две. Мне столько и надо. Для начала. Семейство умелых франков поедет к нам, берутся строить. Мельницы встанут в Заостровской. Там весь наш зернокомплекс, новое хранилище, парк техники. Профессионалы в этом мире – наше все. И еще здесь, пожалуйста. Повезло франкам. Заполучили таких спецов. Теоретически можно построить подобное сооружение по картинкам и техдокументации. Дугин с Ковтонюком до какого-то времени были твердо уверены в такой возможности. В общем-то, можно, конечно, но вот только сроки строительства удлиняются раз в пять. Потом наладка, запуск. И тут начинается самое веселое, бесконечное исправление ошибок. Мы с этой самодеятельностью наелись горькой каши, когда попытались построить пробную мельничку-плотину на Звонкой. Три раза переделывали, пока не заморозили проект по нехватке времени и кадров. Вроде все сделали по науке, а не катит. Ненадежно получается. Тут одной лишь дубовостью дело не поправишь. Хорошо бы знать тонкости изначальные. Так что пусть приезжают и строят. Материалы и помощники не проблема, будем смотреть и вникать. И водяная нужна. Для начала в зоне, но это уже следующий этап. Весь нюанс в том, чтобы агрегаты были базово посконны, до последнего гвоздика и шпонки, автономно энергетически, и никаких новых технологий. Это дело не хитрое. Мы готовимся к возможному испытанию. Смотрящие такие, с них станется. Отключат хитрым внеземным способом все электричество. Порой мне кажется, что они и физические законы могут менять. Страх цивилизационного падения у меня чрезвычайно силен, и очень хорошо, что я сумел привить его подчиненным. Что там следующее? Обязательство по запуску второго НПЗ в Берлине и поставки нефтепродуктов. Пауза. Все посмотрели на меня. Есть сомнения? Нет, не беспокойтесь, мадам и месье, НПЗ заработает в полный рост, без сомнений. Просто на той земле Россия жила за счет экспорта нефтянки. И вот опять. Все возвращается на круги своя, опять нефть наружу. Немного смешно опять об этом думать и слышать. Сырьевая экономика. Не, это не про нас, хотя не примену воспользоваться, если что. Размашисто поставил визу. Нелли тут же вытащила из-под руки подписанные бумаги, промокнула, поставила традатовскую печать и передала их секретарше Сильвы, та своему президенту. Соглашение о первом этапе разделения производства и переработки продуктов сельскохозяйственного назначения. Чрезвычайно актуально. Французы готовы сразу начать строительство еще одного комплекса гипертеплиц, способных обеспечить плодоовощной продукцией всепогодно и всесезонно сразу весь Союз, как они заявляют, что слишком смело, конечно. Но люди высвободятся, в промышленных объемах у себя оставим только стратегичку, в частности зерновые. Тут у России вообще карт-бланш, такого количества пахотных земель вблизи неистощимого источника пресной воды, как у нас в станице, пока нет ни у кого. Если мы хотим стать индустриально-научным центром, то нам нужны кадры. Тут интересный момент. Человек-попаданец давний, на платформе обвыкшийся, социально адаптированный и полностью освоившийся в реалиях, годен ко многому. Его несложно на кого угодно переучить, он уже заряжен, вектор видит. Но пока все такие люди заняты на переработке картохи и огирков. Удачи нам не видать, не хватает размаха, величины горизонта, планирования. Тем более на столь сложном этапе, когда комплексно начато активное освоение старых технологий, выдернутых порой из доэлектрической эры. Показательно то, что подобные решения принимаются руководством всех известных нам анклавов, будь то египтяне, индусы или шанхайцы. С последними радиосвязь два раза в неделю – согласовываем детали рассвета. Французы не исключение. Один грузовой автомобиль они уже перевели на дрова, как Дугин сказал. Установка стабильно и эффективно заработала лишь после пятой модификации. Парижский главмех ни много ни мало чуть ли не конструктор автомобильных двигателей в поставке. Вот только станочная база у них почти нулевая. Сами виноваты, ехидненько так мне подумалось. Прорывается черное в душе, что тут поделать? Натура человеческая многогранна. Кто вам мешал-то? Или я не знаю своего Евгения Ивановича, или он вскоре предложит создание опытно-исследовательского совместного бюро. Идея у него известная. Отчаянно мечтает сделать работоспособный автомобильный двигатель с нуля и исключительно своими силами. Полностью собрать тут. Собственные успехи в индустриальном стимпанке у нас тоже имеются. Недавно дугинцы закончили копирование вертикальной паровой машины Compound, той самой, что установлена на нерпе, стальной с холодильником. Получилось что-то типа универсального парового привода. Первый агрегат уже поставили на промзоне. В графике стоят еще два для мехзавода и пилорамы в Медовом. После этого в плане паровой силовой агрегат для Дункана. Часть паровиков после опробования и освоения пока будет переведена в плановый простой, в режим ожидания. Следующие несут. По созданию объединенной маневренной группы в рамках проведения операции «Рассвет». Обратите внимание, Алексей Александрович, тут изменения, как и договорились. Это уже Бероев Нелли помогает. Бегло просмотрел. Хорошо. Ничто так не сплачивает, как совместная война с последующим распилом ништяков, как вульгарно говорят мои сталкеры. Война с выгодой для всех участников.